В это время в тоннеле послышался нарастающий рокот, и через несколько секунд к платформе подкатил маленький синий вагончик, и сразу на станции запахло бензиновым дымом. Из вагончика вышли водитель и пожилой человек в форме. Судя по всему, человек в форме был большим начальником. При его появлении все почтительно притихли. У этого человека были седые волосы, вздернутый нос и очень большие с длинными ресницами глаза. «Здравствуйте, товарищи! По какому поводу митинг?» «Вот, товарищ Ерошин, экземпляр поймали». Милиционер рассказал, как он увидел Машу на эскалаторе. Рабочие говорили о том, как самба мчалась по переходу, как она свалила девушку, пытавшуюся ее удержать. «Так, а зачем ей все это нужно?» «А вот вы спросите ее. Может быть, она вам чего-нибудь и расскажет». Заложив руки за спину, товарищ Ерошин подошел вплотную к самбо. Лицо его было совершенно серьезно, но самбо почему-то чувствовала, что он улыбается про себя. «Моему старшему приблизительно столько же лет. Вроде ребенок как ребенок. Вполне нормальный ребенок. А как ты о себе думаешь?» Самбо молчала. «Ну скажи мне, у тебя были какие-нибудь причины, чтобы прятаться ночью в метро?» «Были». Самбо решила, что лучше всего будет говорить правду. «А какие именно, ты не хочешь нам сказать?» Этот мягкий голос так подействовал на самбо, что ей почему-то захотелось плакать. «Могу». «Так, слушаю». «Я не из хулиганства сюда пришла. Я хотела конструкцию поломоечной машины узнать». «Позволь, что ты хотела узнать?» «Конструкцию поломоечной машины. Вот плоскогубцы». Самбо вынула из кармана плоскогубцы и потрясла ими перед своим носом. «Я хотела снять эту, ну, в общем, эту штуку, которая закрывает машину, посмотреть, как она устроена. Я понимаю, конечно, что это очень глупо, но у меня другого выхода больше не было». «Ну, погоди. Ну, ты перестань плакать. Ну, ты объясни нам, почему же другого выхода не было? Что, ты днем не могла обратиться к кому-нибудь из служащих и спросить, как устроена эта машина?» «А потому выхода не было. Потому что Люська, потому что Заноза, потому что моя сестра...» «Хорошо. Перейдем на другую тему. У твоих родителей есть телефон?» «Есть». «Ну вот скажи нам телефон, скажи нам имя, отчество отца или мамы, и мы позвоним, чтобы они за тобой приехали». Товарищ Ерошин взглянул на пожилого милиционера. «Я думаю, этим можно ограничиться. Как вы считаете, а?» Милиционер пожал плечами, ухмыльнулся, переглянулся с другими милиционерами. «Надо принять во внимание, что человек за делом пошел, а не для баловства. Ты правду говоришь, что техникой увлекаешься?» «Я в клубе юных конструкторов состою, при школе». «И вы задумали поломоечную машину построить, чтобы полы в классе мыть?» «Да, только это не я задумала, а моя младшая сестра». Работница, которую самбо свалила, хлопнула себя руками по бедрам. «Ну и девки теперь родятся. И дерутся не хуже, чем мальчишки, и конструкции у них какие-то там...» Она внезапно двумя руками пожала руку самбо. «В общем, я тебя прощаю. Дамочки, пошли, а то за нас тряпки сами работать не будут». Девушка ушла в коридор, за ней удалились ее подруги. Стали расходиться и другие рабочие. Товарищ Ерошин вынул из кармана шинели большой блокнот, записал телефон родителей самбо, имя, отчество ее отца. Он вырвал листок из блокнота и передал его дежурному по станции. «Позвоните, пожалуйста, товарищ Кузнецов. Пусть Михаил Андреевич возьмет такси и приезжает за своей авантюристкой. Ну, хотя бы к вестибюлю на площади Революции». Дежурный ушел. Товарищ Ерошин взглянул на ручные часы. «Минут 5 у меня еще есть. Пойдем, пройдемся немного. Я тебе кое о чем расскажу». Он неторопливо зашагал по платформе, самбо пошла рядом с ним. «А видишь, какая штука? Поломоечные машины, которые на станциях работают, для школы не годятся. Они очень громоздкие, берут много энергии. Позволь, Ты, кажется, упомянула, что твоя сестра изобретает такую машину. Да, она уже испортила пылесос. Твоя сестра была на правильном пути. Видишь ли, на одном из заводов московского метро создана конструкция стекломоечной машины. Машины, предназначенной для мытья окон. Но она вполне может мыть и полы. Даже если ее назначить только для мытья полов, конструкция станет проще. А главное, для ее постройки требуется всего лишь пылесос-уралец. Затем кое-какие подручные материалы. Самбо не верила своему счастью. А вы не скажете, а как она устроена? Вы мне чертеж не набросаете? Товарищ Юрошин снова взял блокнот. Садись. Только я тебе ее в несколько измененном виде нарисую, чтобы вам легче было ее строить. У стекломойки, например, два насоса. Один насос подает воду вверх, к окнам, а пылесос ее отсасывает. Вам наверх качать воду не надо. На пол она сама побежит. Значит, требуется только один пылесос. Но ведь вот моя сестра пылесосом воду отсасывала и спалила пылесос. Ты постой. Гнать воду через пылесос совсем не нужно. Это, конечно, испортит его. Вот, смотри. И товарищ Юрошин принялся водить по блокноту пером авторучки. Он нарисовал два расположенных рядом прямоугольных бака. Левый бак был предназначен для чистой воды, а в верхней стенке правого бака было сделано отверстие. И на нем установлен пылесос с таким расчетом, чтобы он вытягивал воздух из бака. Оказалось, что мыть полы можно тем же самым алюминиевым наконечником, каким обычно убирают пыль, только его нужно несколько переделать. Щель наконечника должна быть закрыта металлической пластинкой с тремя небольшими отверстиями. Среднее отверстие соединяется с тонкой резиновой трубкой, а эта тонкая трубка пропускается внутри дюралевой трубы пылесоса и внутри его гофрированного шланга. Сам гофрированный шланг прикрепляется к правому баку, а тоненькая трубка, пройдя через этот бак, соединяется с левым. Края наконечника облицовываются мягкой резиной, которая должна плотно прижиматься к полу. Вот и все. Советую поставить машину на колеса повыше, чтобы вода легко стекала к полу. Позвонил товарищ Ерошин. Сказали, что немедленно едут. Ну вот и хорошо, спасибо. И мы тут все свои разговоры переговорили, и мне по делам пора. Получай. Товарищ Ерошин передал Маше листок с чертежом. Самбо вскочила со скамьи. Спасибо! Ой, большое вам спасибо! Ой, ну прямо такое, такое спасибо! Не за что. Привет твоей сестре. И вашим детям привет. Спасибо, большое спасибо. Кто-то тронул сзади Самбо за плечо. Это был милиционер, который первым гнался за ней. Ну, будет. Не задерживай, товарища, пойдем. И они стали подниматься по неподвижному эскалатору. Поднявшись примерно на треть, милиционер стал вытирать платком лоб. Вот, пыхти теперь из-за тебя. Знаешь, сколько здесь ступенек? 128. Маше очень хотелось быть со всеми доброй и вежливой. А почему дежурный не пустил для вас эскалатор? Наверное, мог бы и пустить. А кто его знает почему? Может, работы какие-нибудь там ведутся? Наконец они поднялись наверх и постояли несколько минут в полутемном вестибюле перед застекленной дверью. Самбо из вежливости старалась поддержать разговор, расспрашивала милиционеров, есть ли у него дети и сколько им лет. Но вот к подъезду подкатила «Волга» с шашечками на кузове, и из нее вышел Михаил Андреевич. «Папа!» Милиционер сразу открыл дверь. «Боевая у вас дочка, гражданин!» «Извините, товарищ, за беспокойство». Машин папа пошел с дочкой к такси. В машине он долго молчал. И при свете уличных фонарей Самбо заметила, что лицо его очень холодно. Самбо заранее знала, что через несколько минут он скажет что-нибудь вроде такого. «Да, Мария, то, что простительно 11-летней Люсе, непростительно тебе». Поэтому Маша вынула из кармана листок и протянула отцу. «Что это такое?» «Чертеж поломоечной машины. И дал мне его не кто-нибудь, а, кажется, крупный начальник московского метрополитена». Папа поднес листок к окну машины и стал его рассматривать при довольно тусклом освещении. Затем, вместо того, чтобы читать самбу нотацию, он спросил ее, каким образом действует машина. А когда они приехали домой, мама с бабушкой долго отчитывали самбу. Потом отправили ее спать. В комнате было темно, но самба услышала, как заворочилась в постели заноза. «Люська, ты не спишь?» «Не сплю. А что?» Самба включила торшер, подошла к Люське и вручила ей листок с чертежом поломоечной машины. «На, держи!»